Глава 25. Слушая свою бывшую подругу, Владимир вздыхал. «Никогда бы не догадался, что это ты все придумала». Галя усмехнулась. «Ты всегда плохо знал меня». Он кивнул. «Что было дальше?» «Дальше я позвонила в издательство и измененным голосом спросила о тебе». «Меня любезно проинформировали. Ты взял отпуск и отправился на Тигровый мыс». «В туристическом агентстве нам ответили, путевок больше нет. Однако деньги способны творить чудеса. Одна путевка для Красовской все же нашлась». Владимир заскрипел зубами. «Понятно. А дальше дело техники. Мне повезло, что Диана писала романы, и, как оказалось, неплохие. Этим можно было зацепить тебя, вызвать на разговор. Признаюсь, у нее это получилось даже лучше, чем я предполагала». «Ясно», — заметил Гоголев. «Интересно, что вы планировали дальше? Моя новая знакомая и не собиралась ведь падать с обрыва». Галя рассмеялась. «Представь себе, она это планировала. Мы хотели вызвать тебя запиской, что и сделали. Однако Диана должна была сесть в лодку, специально нанятую для продолжения спектакля, подплыть к той красивой бухте и изобразить собственную гибель. Я же, спрятавшись в зарослях, снимала бы все на камеру. А продолжение ты уже знаешь». Мужчина задумался. «Куда же делся бы ее труп потом?» Галя поправила волосы. «Скажем так, его смыло бы волнами. Мы с Дианой неплохие психологи, и она, и я поняли, ты присвоишь ее романы. А это означало, ты наш, с потрохами. Только успевай тянуть из тебя денежки». Владимир наморщил лоб. «Не соображу, зачем это понадобилось Диане? Ведь она могла сама раскрутиться, как писательница». «Могла», — согласилась Галя, «если бы хоть немного понимала в этом деле. Я убедил ее. Без блата в писательскую среду не пробиться. И ты, со связями Арсена, станешь для нее стартом. Она сделает себе имя на скандале, когда мы тебя разоблачим». Красовская поверила. «Что же случилось в тот трагический для нее день?» Сумова отвела глаза. «Несчастный случай. Она слишком близко подошла к краю обрыва, поскользнулась и упала вниз». Гоголев вспомнил слова следователя Алексеева и парировал. «Это не был несчастный случай, Галя. Она явно боялась посмотреть в его сторону». «Почему же?» «Милиция обнаружила следы борьбы на том месте, где стояла Красовская», — проговорил он. «И потом, если она собиралась изобразить труп, то давно уже должна была подплыть на лодке к месту своей так называемой гибели. Следователь установил. Она упала за несколько минут до того, как там появился я. На мое счастье, он не знал о моем появлении. Так вот, Диану столкнули. Это было самое настоящее убийство, Галя». Она покраснела. «Да? И кто же убийца?» Он выплюнул правду ей в лицо. «Ты». «Я? Зачем же мне это понадобилось, по-твоему?» Тыльной стороной ладони он провел по лбу. «Вероятно, у вас что-то не состыковывалось, и потом тебе сподручнее было бы действовать одной, завладев деньгами Дианы. Они же у тебя, правда?» Галя сидела, опустив ресницы. На ее лице отразились растерянность и злость. Гоголев подбадрил бывшую подругу. «Ну давай, признавайся. Ты же знаешь, я все равно никому не смогу ничего рассказать». «Верно». Сумма наконец взяла себя в руки. «Ты все правильно угадал. Дело в том, что бедняжка влюбилась в тебя и отказалась от дальнейшего развития нашего плана. Вероятно, она решила, ты для нее лучшая защита, чем я. Назначая тебе свидание на обрыве, она призналась мне, что собирается открыть тебе правду. В тот момент я решил ее устранить. Тем более, что появился еще один кандидат на роль ее убийцы, отец того несчастного мальчика. Короче, на меня никто бы не подумал. Владимир ахнул. «Как у тебя хватило смелости?» Девушка нервно хихикнула. «Это было очень просто. Я подошла к ней и сказала, что понимаю ее и сама хочу с тобой пообщаться». Произнося эти слова, я все больше наступала на нее, отодвигая ее к краю обрыва. Наверное, в самый последний момент она что-то почувствовала и схватилась за ветки куста. Признаюсь тебе, я чуть с ума не сошла от страха, ведь с минуты на минуту должен появиться ты. Диана оказалась, на удивление, сильной, однако новые сандалии на скользкой подошве, купленные, кстати, в самом дорогом магазине, подвели ее. Борьба кончилась в мою пользу. Я уже слышала скрип песка у тебя под ногами и еле успела юркнуть в заросли маслины. Гуголев сжал кулаки. «Господи, что ты натворила? И убийство Красовского тоже на твоей совести?» Сумова хитро улыбнулась и призналась. «Верно. Только на меня у милиции ничего нет. Я посоветовала бы тебе выполнять мои указания, чтобы не попасть за решетку». Он промолчал, но это ее не остановило. «Захочешь меня убить? Знай, я приняла все меры предосторожности. У одного юриста, любящего деньги, лежит письмо с уликами, которое в случае моей смерти или пропажи следует передать в милицию. Это раздавит тебя, как клопа. Так что молись, милый, чтобы я была жива и здорова». «Хорошо», — Гоголев умоляюще посмотрел на нее. «Галя, послушай меня. Теперь, когда мы выяснили отношения, давай разойдемся с миром». Она прищурилась. «Это как?» Мужчина попытался взять ее холодные руки в свои. «Мы оба сделали много глупостей в этой жизни. Я очень виноват перед тобой, а потому я дам тебе еще денег. Но после этого мне хотелось бы больше никогда о тебе не слышать». Девушка пристально посмотрела на него и вдруг задорно рассмеялась. «А ты большой шутник. Именно таким образом твои дела и устраиваются, правда? Ты оставляешь за собой славу именитого писателя, хотя романы написаны не тобой, и вообще ты бездарь, каких поискать, иначе не стал бы рыться в чужой квартире в поисках рукописей. Ты женишься на дочери местного олигарха и останешься в полном шоколаде. Этого ты хочешь?» Он ничего не ответил. Девушка снова заговорила. «Однако так не получится. Слышишь, ты сломал мне жизнь, а я сломаю твою. Я уничтожу тебя морально, а физически это сделает тюремная камера, куда ты непременно попадешь за эти два убийства. Я не дам тебе жениться на Лизе и развею миф о талантливом писателе Гоголеве. У меня есть доказательства, что эти романы писал не ты». Что-то оборвалось в душе у Владимира. Но он попробовал бороться. «Почему ты считаешь свою жизнь загубленной? Ты еще молода, и найдется множество мужчин, готовых сделать тебя счастливой». Она холодно посмотрела на него. «Ошибаешься, милый. Помнишь тот день, я говорила тебе, мне нельзя делать аборт, потому что больше я не смогу иметь детей. После того злосчастного выкидыша я была у врача. Он вынес приговор. Детей мне не видать. Это ты называешь счастьем? Благодаря тебе я женщина-пустоцвет. Далеко не каждый захочет связать со мною свою жизнь. Я должна выбирать между такими же, неспособными иметь детей, или возможностью растить чужих. Может быть, это счастье?» Гоголев молчал. Галина продолжала, видя его смущение. «Нет, дорогой, шоу продолжается. Я вытрясу тебя всего до копейки, опозорю и не позволю тебе жениться на любимой девушке. Это мой вердикт, и он не подлежит обжалованию. А теперь пошел вон отсюда». Черное дуло пистолета снова уставилось ему в грудь, и все же он медлил. «Пошел вон», — повторила Сомова, — «или я заору на всю улицу и соседи вызовут милицию. И не мелькай больше на моем горизонте, пока я сама этого не захочу. Лучше готовь очередную партию денег». Владимир медленно встал и направился к калитке. Девушка шла за ним, подталкивая его в спину оружием. «До свидания, неудачник!» С этими словами деревянная дверь со скрипом захлопнулась. Журналист еще несколько минут стоял возле дома, тупо глядя себе под ноги. Потом он медленно пошел к остановке автобуса, вытирая катившийся со лба пот. Бывшая любовница загнала его в тупик, из которого он не видел выхода. Однако, как говорили мудрецы, выход есть всегда. Да, но какой? Он размышлял о нем в старом автобусе и в душной маленькой квартирке. Разумеется, с Лизой ему не быть. Никогда. Он не сможет убить Галину, а она не допустит его свадьбы. Что ж, это хорошо, что он не станет убийцей. А что касается Лизы, он решил позвонить ей и намекнуть на некоторые изменения в его положении. Если девушка любит его по-настоящему, они преодолеют все невзгоды. Это первое. Есть еще и второе. Галя могла блефовать, говоря о вещдоках, якобы находившихся у ее знакомого юриста. Фотографии наверняка хранятся у ее тетки, и следует, выманив ее из дома, покопаться в вещах Сомовой. Если ему повезет, Владимир отыщет проклятые доказательства своей причастности к убийствам и плагиату. И приступать к этому надо срочно. Чем скорее, тем лучше. Но как выманить Галю из дома? Судя по всему, она редко выходит. Делает это лишь тогда, когда ей нужно следить за Гоголевым. Он сжал руками раскалывавшуюся от боли голову, и одна мысль, мелькнувшая молнией в его разгоряченном мозгу, показалось ему достойное внимания. Он напишет Сомовой письмо с просьбой о встрече на другом конце города, сам же отправится к ней и прошерстит ее домик. А если его застанет Полина Дементьевна? О существовании тетки он как-то забыл. Однако почему ее сегодня не было? Может, Галя услала ее куда-нибудь на время, чтобы не сделать ее невольной свидетельницей своих выходок. Об этом также нужно все знать. Владимир упал на диван и пролежал с открытыми глазами всю ночь. Наступил самый ответственный момент в его жизни. Решалась судьба человека. Утром старый автобус вновь вез его в район обитания Сомовой. Подойдя к знакомому домику, он спрятался за раскидистым тополем. Сквозь щели в заборе участок обозревался прекрасно. Галя выходила несколько раз, чтобы полить огород, подмела веранду и стала накрывать стол к завтраку. Трапезничала девушка одна, тетки нигде не было видно. Куда же подевалась старушка? Может быть, об этом знают соседки? Из одной калитки неподалеку вышла пожилая женщина и, покачиваясь, направилась в сторону остановки. Владимир выбежал из своего укрытия и перегородил ей путь. «Здравствуйте!» Она вздрогнула и отпрянула от него. «Что вам нужно?» Гоголев дружелюбно улыбнулся ей. «Не бойтесь, я хочу кое-что узнать о Полине Дементьевне. Понимаете, знакомые передали для нее деньги и попросили вручить их ей лично в руки. Однако ее племянница не говорит, где тетя, а просит оставить деньги ей. Но мне строго-настрого запретили это делать». Женщина расслабилась. «Да вы Галку не бойтесь. Она хорошая. О тетке заботится. Вон, в дорогой санаторий ее отправила до конца этой недели. Если вы торопитесь, отдайте ей. Она точно передаст». Гоголев вздохнул с облегчением. Он узнал главное. Тетка Полина не сможет ему помешать. «Спасибо, я так и сделаю». «Не за что». Женщина продолжила свой путь, а журналист побежал к киоску, примостившемуся в тени тополей, купил конверт и тетрадь вырвал лист и, расположившись на скамейке, начал писать. «Галя, мне необходимо встретиться с тобой, чтобы поговорить об интересующем нас обоих деле. Видишь ли, в моей жизни неожиданно изменились обстоятельства. Требуется твой совет. Приезжай к 20:00 к кинотеатру «Заря». Не звони мне. Потом я объясню, почему. Владимир». Его размашистая подпись, как, впрочем, и почерк, были знакомы девушке. Что-то подсказывало ему. «Она обязательно придет. Это письмо заинтригует ее, и Галя решит. Жертва срывается с крючка». «Нет, такого Сомова не допустит». Гоголев опустил письмо в почтовый ящик, сиротливо прилепившийся к забору, и легкой походкой направился к остановке автобуса. Сегодня вечером ему предстояло трудное мероприятие. В августе 20:00 уже смеркается. Разумеется, Владимир прилетел к дому Полины Дементьевны уже в 7:00. Через полчаса он с улыбкой наблюдал, как Галина, прекрасно одетая и умело подкрашенная, закрыла калитку и села в поджидавшее ее такси. Теперь у нее были деньги, и она могла позволить себе не трястись в автобусе. Лишь только вдали затих шум мотора, журналист подставил старую деревянную бочку, неизвестно зачем стоявшую неподалеку, к забору, залез на нее и перемахнул в огород гражданки Тверской. Озираясь по сторонам, он медленно продвигался к дому. Замок входной двери был таким простым, что мужчина легко открыл его перочинным ножом. Коридор испугал его темнотой, и Владимир включил фонарик. Все его тело дрожало, липкий пот заливал глаза. Никогда в жизни он не занимался таким постыдным делом, даже никогда не предполагал, что ему придется, как мелкому воришке, залезать в чужой дом. Луч фонарика осветил комнату с минимумом мебели. Мужчина подумал, искать будет нетрудно. Бумаги и фотографии с фотоаппаратом могли лежать только в тумбочке или в шкафу. Однако его ждало разочарование. Тумбочка оказалась наполнена лекарствами, вероятно, принадлежавшими Полине Дементьевне. В шкафу же висело несколько платьев и 2 пальто. Следов нужных Гоголеву вещей не было и в помине. Галина победила. Она не блефовала насчет юриста. Он со злостью захлопнул дверь шкафа, не боясь о произведенном им шуме. Какая теперь разница, застанет его здесь Сомова или нет? Это ничего не изменит. Толчок закрываемой дверцы сотряс ветхий предмет меблировки, и на голову Владимиру посыпались листы бумаги. Обшаривая шкаф, он не обратил внимания на эту макулатуру, заметив лишь, что все они были списаны Галиным почерком. Теперь же, собирая их, он заметил титульный лист, на котором красовалось название «Импровизатор». Мужчина побледнел. Так назывался его первый роман. А вот и второй — «Кесарю Кесарева». А это конец третьего, нового, никак не дававшегося ему. Неужели случайность преподнесла ему произведение Дианы? Это тоже неприятные улики, их необходимо забрать. Он лихорадочно сгребал все в сумку, пока его не пронзила мысль, почему романы написаны почерком Галины. Этому было только одно объяснение. Автором произведений оказалась его подруга. Вот почему ей надо было уничтожить Владимира как человека и как писателя. Ловко же Галка это придумала с Дианой. Даже заставила Красовскую переписать собственные свои произведения ее почерком. Однако правда выплыла наружу. Внезапно обессилев, он сел на стул. Ужасно захотелось курить. Гоголев давно бросил это вредное для здоровья увлечение, но сейчас отдал бы все на свете за одну сигарету. Борьба с Галей не имела смысла. Сумова действительно имела на руках все козыри. Он достал из барсетки телефон и набрал номер Галины. Та немедленно откликнулась. «Ты где?» «Я жду тебя уже 20 минут. Если это глупая шутка...» «Место встречи изменилось», — перебил ее Гоголев. «Но свидание не отменяется. Я жду тебя возле твоего дома. Приезжай прямо сейчас. Я тебе все объясню». «Ну, смотри». Ему почудилось. Она заскрипела зубами от злости. «Не советую со мной шутить». «И не думаю». Журналист знал. Сумова снова возьмет такси и через несколько минут будет здесь. Однако он не собирался наводить порядок на участке и в доме, чтобы скрыть следы своего пребывания. Наоборот, своей откровенностью он хотел разбудить в душе бывшей любовницы хоть искорку доброты. Когда к дому подъехала машина, он бросился к калитке и распахнул дверь. Увидев его, девушка побледнела. «Что ты здесь делаешь?» Мужчина взял ее за локоть. «Зайдем в дом». Она вырвала руку. «Ты приглашаешь меня в мой собственный дом?» «Выходит так. Прекрасно». Сумова уверенно прошла к входной двери. «Почему она открыта? Ты проник ко мне как вор? Ты рылся в моих вещах?» Он опустил голову. «Да». «Интересно». Сумова, не снимая туфель, уселась на стул. «Ты искал здесь доказательства против себя? Правда? Ты не поверил мне? А зря. Потратил драгоценное время и ничего не нашел». «Нашел?» От удивления девушка раскрыла рот. «И что же? Романы Дианы?» «И это все?» «Их писала ты, Галя». Бывшая любовница не стала с ним спорить. «Догадался, значит. Я не отрицаю. И что от этого изменилось?» «Ничего». Владимир схватил ее за руки. «Но все может измениться. Галя, я обещаю, что больше никогда не буду писать. Впрочем, это и так понятно. Я никогда не напишу так, как ты. А произведений другого рода от меня никто не ждет. Все деньги, все гонорары я дам тебе. У тебя все будет прекрасно». Она резко поднялась. «Ты стал ясновидящим?» «Об этом нетрудно догадаться». Сумова подошла к окну и задернула занавеску. «В отличие от тебя, мне не нужны деньги. Я полна желанием поквитаться с тобой, и я это сделаю. Если ты все сказал, я вновь указываю тебе на дверь. И предупреждаю, если ты еще раз попытаешься проникнуть ко мне в дом, я обращусь в милицию. Не хочешь неприятностей, не стой у меня на пути. Ну, что уставился? Убирайся». Он кусал губы. «Это твое окончательное решение?» «Естественно». И она расхохоталась. «Рыбке не соскочить с крючка». Владимир уже подходил к остановке, а в ушах его все еще звучал смех бывшей любовницы. Вернувшись домой, он опустился на многострадальный диван, все эти последние месяцы подслушивавший его горестные мысли, и закрыл лицо ладонями. Он понимал, пришло время сделать решительный шаг, иначе нельзя. С Галей им никогда не найти общего языка. К прежней жизни нет возврата. Наверное, это правильно. Ведь, если честно признаться, сейчас он проживал не свою жизнь. Да, не свою. Если бы Владимир не украл чужой роман, он никогда не стал бы известным писателем, не встретил бы Лизу, и она не захотела бы стать его женой. Теперь все следовало расставить на свои места. Он дотянулся до мобильника, небрежно брошенного на тумбочку, и набрал Лизин номер. Ее голос показался ему чужим и холодным. «Слушаю тебя. Я так соскучился, любимая». Она фыркнула. «Что-то не верится. Столько времени, ни слуху, ни духу о тебе. Неужели ты до сих пор не мог решить, что делать с гонораром?» Гоголев собрался силами. «Ты имеешь право знать правду. Я долго не решался сказать тебе». Лиза удивилась. «Правда? Какая правда?» «Правда, что я больше не напишу ни одной книжки». Девушка тяжело задышала. «Откуда тебе это известно?» «Я чувствую, Лиза», — он с трудом выговаривал слова. «Недаром я ездил в эту проклятую командировку. Мне необходимо было сменить обстановку, но ничто не помогло. Больше мне не написать ни строчки. Перед тобой уже неизвестный писатель, а несчастный человек. Поэтому я и тянул с покупкой дома. Мы можем приобрести его хоть сейчас. Однако вскоре нам не на что будет жить. А существовать за счет твоего папы — это выше моих сил». В ее голосе зазвенел металл. «И что ты предлагаешь?» «Я люблю тебя, как до этого не любил никого», — проникновенно начал Владимир. «Если ты так же любишь меня, выход есть. Я вернусь в издательство на место заместителя главного редактора. Арсен с удовольствием возьмет меня на старую должность. С голоду мы не помрем. Но вот шиковать это у нас не получится». На мгновение ему показалось, сейчас Лиза успокоит его. Ведь если любовь, о которой она не раз говорила, была, то не может же она испариться в одну секунду. Они оба молоды, они станут работать, и кто знает. «Я подумаю, Владимир». Ледяной холод исходил из трубки. Гоголев понял, это конец их отношений. «Я буду ждать твоего звонка». «До свидания». Со злостью бросив мобильник на тумбочку, он вновь закрыл лицо руками и застонал. Так закончился его первый роман. Теперь дело за остальными. Сейчас он ляжет спать, а завтра все расскажет Арсену. Армянин не раз повторял: он настоящий друг, и еще никогда он не подводил Гоголева. Сейчас журналист остро нуждался в его помощи. Утром Владимир без стука вошел в кабинет друга. Авдалян, взглянув на его побелевшее без кровинки лицо, сразу предложил приятелю стул и стакан чая. «Что случилось?» — Арсен тревожно заглядывал ему в глаза. Гоголев выдавил улыбку. «Мне необходимо поговорить с тобой». «Что-то с Лизой?» — как бы невзначай бросил армянин. Журналист не стал скрывать правду. «Похоже, мы расстались». Арсен не удивился. «И прекрасно. Эта дама все равно бы тебя бросила. Она одна из тех бабочек, которые слетаются на успешных мужчин. Стоит тебе где-нибудь, хоть в чем-то, дать осечку, и ее словно волной смоет. Кому нужна такая жена?» Владимир махнул рукой. «Дело не в ней, дело во мне. Выслушай меня, пожалуйста, и не перебивай, пока я полон решимости поделиться с тобой». Авдалян покорно сел в кресло. «Выкладывай». Гоголев тяжело вздохнул и начал рассказывать. Он подробно изложил другу, как познакомился с Дианой, как она дала ему почитать свой роман, как он обнаружил ее мертвой, испугавшись, не признался следователю, что не имеет к ее гибели никакого отношения, и тем самым дал шантажисту возможность пугать его компрометирующими снимками. Владимир долго оттягивал момент признания армянину в том, что автор его романов — та самая погибшая женщина. Однако все-таки выдавил из себя правду, не забыв поведать и о том, зачем ему понадобилась командировка в Малаховку. Авдалян чмокал толстыми губами и качал головой. Когда же речь зашла о Гале Сумовой, Арсен весь раздулся и покраснел. «А я-то гадал! Чьи же произведения напоминают мне твои романы?» «Точно, Галкины рассказы. Вот же талант!» Он посмотрел на Владимира и тут же осекся. «Извини». «Все», — подытожил приятель. «Я все тебе рассказал. Что посоветуешь?» Авдалян почесал лысеющую голову. «Ну и влип ты, братец. Так прямо и не сообразишь. Конечно, карьера писателя для тебя окончена». Владимир вскочил со стула и схватил Арсена за плечи. «Неужели я такой дурак, что не понимаю этого? Речь не о моей карьере. Я виноват и готов нести наказание, но я не хочу идти в тюрьму за то, чего не совершал. Как быть?» Арсен отвел глаза в сторону. «Ты говорил с ней? И не один раз. «И что же?» — Владимир пожал плечами. «Она горит желанием отомстить мне». «Паршиво». Авдалян тоже встал и принялся мерить шагами свой кабинет. «Слушай, у меня появилась одна идея. Не знаю, как ты к ней отнесешься. Остановить разгневанную женщину можно лишь одним путем — собрать компромат на нее. Сейчас у Сомовой в рукаве 4 туза. Значит, нужно отобрать у нее как минимум парочку. Кажется, я сообразил, как это сделать». На белом, как полотно, лице Владимира отразился слабый интерес. «Как?» «Один раз ты самовольно уже посетил ее хоромы. Тебе предстоит сделать то же самое еще раз», — начал приятель. «Цель такова — спрятать меня у нее в комнате». Гоголев замялся, созерцая комплекцию друга. «Шкаф у нее забит тряпьем. Разве что под кроватью». Авдалян не повел и бровью. «Для друга я готов на все. Итак, я залезаю под кровать с диктофоном. Ты назначаешь ей свидание, придумаешь предлог, чтобы выманить ее из дома, пока я размещусь в комнате. Потом вы мирно беседуете, попивая чаек. Твоя задача — вызвать ее на разговор о совершенных ей убийствах. Если девушка признается, и ее признание запишется на диктофон, победа за нами». Владимир смутился. «Получится ли? Она столько раз это повторяла». Армянин осуждающе взглянул на друга. «Тогда ты не журналист?» Гоголев махнул рукой. «Заметано. Что ты собираешься предложить ей взамен?» «Немало», — подмигнул Арсен. «Хорошую работу в издательстве и раскрутку». Журналист закашлялся. «Раскрутку? Ты примешь участие в моем унижении?» Авдалян расхохотался. «Я никогда не предавал друзей. Что-нибудь придумай к завтрашнему дню. Операцию назначаем на завтра, ибо тянуть нечего. Сразу хочу сказать правду. Я ни в коем случае не собираюсь ее сдавать органам. Девочка столько пережила. Сначала твой дурацкий совет сделать аборт, потом попытки обратиться за поддержкой к матери, изгнание из родного дома, потом выкидыш и знакомство с аферисткой Дианой. В общем, я не удивлюсь, если у нее мало сдвинулась крыша. Мне ее жаль, и я приложу все силы, чтобы ей помочь, если она примет мою помощь». Гоголев сморщился. «Но она же убийца». «А твоя Диана — ее муженек святые», — парировал Арсен. «Довели до гибели мальчика, испортили судьбы стольких детей. Нет, если Галя согласится на наши условия, я ее не выдам. Кстати, в твоих интересах поддержать меня». «Да, конечно», — откликнулся Владимир. «Вот и прекрасно», — Авдалян подтолкнул его к двери. «Короче, я сижу у себя и жду твоего звонка. Ты же позвони Галочке и назначь ей встречу на завтра. Не забудь выполнить то, о чем я просил. Сделаешь в лучшем виде, и все получится. А теперь ступай». Журналист вышел из издательства и медленно побрел домой. Затея Арсена поражала своей простотой. Действительно, если они осуществят задуманное, у Сомовой останется лишь один козырь — ее романы, украденные бывшим любовником. Однако Авдалян и тут обещал найти выход, а ему следует верить. Главное — не подвести товарища. Что же он должен сделать? Точно выманить ее из дома. Это не так-то и трудно. Гоголев набрал номер Галины. «Что тебе нужно?» — не слишком любезно отозвалась она. «Поговорить», — как можно теплее начал Владимир. «Ты собрался распивать со мной чаи каждый день? Только завтра, если ты позволишь. Поверь, этот разговор очень важен для нас обоих». Сомова расхохоталась. «Разве какие-то вопросы еще остались невыясненными?» «Мы, по-моему, уже решили. Ты делаешь все, как я прошу, и живешь без проблем». «Я решил жить без проблем», — в тон ей ответил Гоголев. «Для начала я переведу на тебя весь свой гонорар за вторую книгу. Кроме того, я собираюсь подарить тебе одну вещь». Она явно заинтересовалась. «Неужели? Какую?» «Об этом ты узнаешь завтра, если пригласишь меня на чай». От тебя требуется лишь угостить меня моим любимым тортом. Не забыла, каким?» Кажется, девушка немного оттаяла. «Птичье молоко. Он продавался в одной кондитерской в центре города. И сейчас он продается там же. В какое время мне подойти, чтобы стол был уже накрыт?» Галя задумалась. «Давай в 5 вечера». «Без проблем». Она нервно хихикнула. «А как же твоя Лиза? Она позволит? Или вы придете вдвоем?» Эта шутка больно кольнула мужчину. «Мы расстались». «Весьма сожалею. Значит, ты свободен?» Ему захотелось влепить ей пощечину. «Ты довольна?» «Да». «Тогда жди меня в гости». «Обязательно, дорогой». Она произнесла эту фразу таким издевательским тоном, что он еле сдержался, чтобы не высказать ей всю правду в лицо. Допустим, Владимир виноват перед ней, и эту вину он нисколько с себя не снимает. Однако он никого не убивал и не шантажировал. А эта девчонка, кокнувшая 2 человек, командует им, как считает нужным, и все из-за этих романов, будь они неладны, держит себя королевой и мешает жить другим. Хоть бы Арсену удался его план. Быть под каблуком у такой бабы, как Галя Сомова, не приведи Господи. Ладно, оставим эмоции, подбадрил он сам себя. Авдалян знает, что делает, и сейчас нужно ему позвонить. Армянин откликнулся сразу. «Как дела, рассказывай». Она согласилась. «Когда?» «Завтра в 5 вечера». Друг щелкнул пальцами. «Как ты думаешь, она выйдет на улицу?» «Я попросил ее купить торт». Галя не возражала. Арсен причмокнул губами. «Великолепно. Встречаемся завтра в издательстве в 10. Раньше она в магазин не пойдет». «В 10 утра?» — повторил Гоголев. «Именно. Возле ее дома мы устроим засаду. Как только Сомова отправится за тортом, я тут же проникну к ней в дом. А ты займешься своими делами и подгребешь к 5, чтобы не вызывать подозрений». «Но...» — хотел было вставить журналист. Авдалян произнес извиняющимся тоном. «Прости, ко мне ломится делегация. Завтра утром все обсудим. Времени у нас предостаточно. Пока». «Пока». Гоголев не успел толком попрощаться с другом. Тот отключился со скоростью света. Владимир вздохнул, положил мобильник в барсетку и сел на скамейку в одном из многочисленных скверов города. Домой идти не хотелось. Маленькая квартирка насквозь пропиталась его депрессивным состоянием, и вся привычная домашняя обстановка вызывала у него раздражение. Владимир смотрел на неторопливо идущих мимо него прохожих и завидовал им. Да, разумеется, у каждого свои проблемы, однако такие, с которыми пришлось столкнуться ему, вряд ли вставали на жизненном пути у кого-нибудь еще. Теперь его судьба в руках друга. Теперь все зависит от завтрашней встречи. Ничего не скажешь. Придумано неплохо, но рискованно. Вдруг Галя решит сходить за тортом еще утром? Продержится ли Авдалян под кроватью такое долгое время? Даже если продержится, хозяйка невзначай может его обнаружить. Сумова — чистюля и вполне способна затеять уборку перед свиданием. На свежем воздухе Гоголеву тоже не сиделось. Когда на глаза ему попалась афиша, гласившая, что в ближайшем кинотеатре демонстрируют новый фантастический фильм, он с удовольствием взял билет и высидел до конца. «Так, а теперь можно пойти домой и убивать оставшееся время уже там. А завтра? Одному Богу известно, что ожидает их завтра».